Пляска смерти в кабаре. Лоренс Даррелл, автор знаменитого Александрийского квартета, рассказывает, как английские журналисты в один из тех августовских дней собрались в танцфесте, кабаре, которое любили посещать сотрудники посольства Великобритании. Это заведение представляло собой анфиладу полуподвальных помещений, освещаемых свечами, со стенами, обитыми голубым узорчатым шелком. Его фирменными блюдами были выступления саксофонистов, особенно так называемый похоронный фокстрот или тоден-танц, пляска смерти. Все это, как и гомосексуалисты с Александерплац, свидетельствовало о том, что старый Берлин продолжал существовать наряду с рождавшейся нацистской столицей. Если Третий Рейх и СССР передерутся между собой, мы сможем жить в мире, заметил один из английских журналистов. Только на это нам и остается надеяться, вмешался в разговор молодой атташе английского посольства. Но тут все были вынуждены замолчать, потому что на эстраде появилась группа изображавших скелеты танцоров в черных трико с намалеванными поверх них костями, которые стали истерично выкрикивать: «Берлин, твоя пляска, пляска смерти!»